День второй или самый черный час. К утру ветер стих, но вымотались все так, что проснулись поздно. Пока встали, пока умылись водой из ржавой бочки под водостоком, пока позавтракали, солнце поднялось высоко. Собрались, но команда у нас уже была не та. Жору мутило, весь завтрак наружу. Комар при каждом шаге морщился, ожог разболелся. И у меня, хоть и не так левая рука беспокоила, все равно будто онемела. И слушалось плохо. Вышли к небольшому озерцу, а там аномалии тьма тьмущая. Ну и артефакты, вот они, прямо как на ладони. Метрах 10 ближайшие. И колючка, и кусок мяса, и мамины бусы. А возле камыша у самой воды, будто в насмешку, болотный огонек светится. Манит к себе. Как сказал Жора, нам бы хотя бы его одного заполучить, всем троим ходка зачтется. Только как же эту солоту достать, если запустил комар самолетик? Так тот сначала загорелся, потом наизнанку его горящего вывернул, а под конец в клочки порвало. А это он всего лишь 3 метра пролетел. Жарко. За ней выверт, потом рубец, определил Жора и скомандовал. Пошли поищем, может, обход есть. Куда там? Почти полностью озеро обошли, нет прохода. Было 2 выхода к самой воде. Но комар даже ступать на мокрый песок запретил, мол, не дай бог электро где примостилось. Даже пепла не останется. Вот так окружили полдня, только время потеряли. Жора 2 раза стошнило, он все больше бледел, комар хромал. Да и у меня рука разболелась, спасу не было. Двинулись к молочной ферме, и тут удача наконец нам улыбнулась. Наткнулись на россыпь небольших с ладошку треугольных камешков. Это был часто встречающийся в зоне артефакт радуга. Цена ему была копейка в базарный день, но на нашем безрыбье взяли и их. Завернули в провощенную бумагу, положили мне в рюкзак. А потом как отрезало. Аномалии не так уже часто, но встречались, а артефактов больше никто из нас не заметил. К вечеру вышли на окраину старой рудни. Устали как собаки. Выбрали сарай, крытый жестью, развели рядом костер, кое-как поужинали. «Сегодня нужно дежурных выставить», — сказал комар, закуривая. «Что-то предчувствие у меня нехорошее». Жора посмотрел на него вопросительно, и он продолжил. «Но шумели мы сегодня порядком. Эти аномалии, как колокольчики на донке. Чем чаще их касаешься, тем громче они звонят. А зона шума не любит. И если вчера она к нам только присматривала, сегодня может и в гости пожаловать». «Жора, ты как? Дежурить сможешь?» «Нормально», — махнул наш старшой рукой. Хотя его вид говорил обратное. Был он бледен, и взгляд его временами будто стекленел, уткнувшись в одну точку. «Самый черный час мой». «Самый черный — это 1 час после полуночи», — пояснил мне комар. «Значит, первым дежурю я, потом Жора, а под утро ты». Я кивнул, мол, понял. «Выходим завтра после 8, — сказал Жора. «Надо выспаться, а то прошлой ночью флюгер этот всю душу вымотал». Быстро темнело. Старший тройки вдруг встал, прошел несколько шагов до угла сарая и согнулся в поясе. Его стошнило. «Плохо дело», — сказал мне комар в полголоса. «Похоже, поймал наш Жора сотрясение мозгов, причем немалое. У тебя с рукой как?» Я пожал плечами, поднял и опустил левую руку, мол, работает. «Если что, будь готов, я тебя вместо него разбужу», — сказал комар негромко и улыбнулся на мой кивок. «И еще», — сказал Жора, возвращаясь к нам нетвердой походкой. «Еды только на утро осталось, так что завтра последний день поиска. Решающий. К вечеру ложимся на обратный курс. Нужно кровь из носу и еще хоть 2 артефактов раздобыть. Иначе не ломать, так майор Дятлов нам вырванные годы устроит». Зашли в сарай, полный сухого, хрусткого, пахнущего прелью и плесенью сена, и забрались на 2-й ярус по приставной лестнице. Я так устал, что мгновенно погрузился в зыбкое забытье на грани яви и сна. Гудели натруженные ноги, болела рука. В голове неспешно прокручивались события сегодняшнего дня. Мелькнул и погас сон, в котором я успел разглядеть, как над спящим Жорой склонилась неясная тень, и от ее рта к уху старшего протянулась нить серебристой слюны. Я проснулся от дикого вопля, который раздался совсем рядом. Загрохотали выстрелы. Я подскочил, вокруг темнота заметался, проваливаясь в прелое сено, и тут же получил кулаком в ухо. В голове взорвался и опал фейерверк, и я пришел в себя. Осмотрелся. Рядом темная фигура комара, шепотом матерясь, втаскивала лестницу наверх, а Жорин силуэт у слухового окошка замер, да что-то на улице высматривает. А оттуда снова как заорет кто-то, да громко так и жутко, а у меня аж в глазах потемнело. И по ушам, как молотком с 2 сторон. Больно же как. А старшой наш от окошка отпрянул, за уши схватился и завыл. «Жжет, уши жжет». Комар подскочил к нему, отбросил в сторону, включил фонарик и стал шарить в сене. «Убери его, это он мне». Я ухватил Жору за плечи и потащил его вглубь сарая, а от окна бах, бах. Комар нашел таки оброненный Жорой пистолет и теперь палил по кому-то снаружи. И, похоже, попал, потому что с улицы раздался новый рев, полный боли и ярости. Бум! Здоровенная туша врезалась в стенку сарая да с такой силой, что раздался треск и сарай закачался. «А, извивался у меня в руках Жора». Бах, бах, снова выстрелил комар и снова попал. Кто бы там ни был, ему это не понравилось. Новый вопль раздался уже в отдалении, а последовавший за ним вой еще дальше. Тварь быстро удалялась. Тут и Жора затих. Руками уши трет, стонет, но тихонько так, с подвыванием. Комар пистолет себе в карман положил и к нему подошел. «Кто это был? Ты хоть что-то рассмотрел?» Спросил, а сам при этом у Жоры по карманам шарил. «Нашел 2 запасные обоймы. переложил себе в нагрудный карман гимнастерки. Видя, что старшой на его слова не реагирует, комар тряхнул его за плечо. «Жора, ты меня слышишь?» А Жора лишь сидел на корточках, покачиваясь, скулил тихонько, да пальцами в ушах ковырялся и смотрел в никуда. Жуткое зрелище. Комар снова фонарик включил, расстелил чистую тряпицу и стал пистолет чистить. «Успокаивать», — сказал он мне. «А ты давай ложись спать, я до утра подежурю. Зеленый ты еще для часового в такую ночь». Я не стал спорить, хотя и сомневался, что смогу уснуть. Страшно было очень. Но только успел подумать, что у комара не нервы, а стальные рельсы, как провалился в липкий, тягучий омут.